князь Мышкин, с которым я имел удовольствие познакомиться. Она сумасшедшая, помешанная. Уверяю вас, отвечал князь дрожащим голосом, протянув к нему для чего-то свои дрожащие руки. Я, конечно, не могу похвалиться такими сведениями, но мне надо знать ваше имя. Он кивнул головой и отошел. Полиция подоспела ровно 5 секунд спустя, после того, как скрылись последние действующие лица. Впрочем, скандал продолжался никак не долее 2 минут. Кое-кто из публики встали со стульев и ушли, другие только пересели с одних мест на другие, третьи были очень рады скандалу, четвертые сильно заговорили и заинтересовались. Одним словом, дело кончилось по обыкновению. Оркестр заиграл снова, князь пошел вслед за Япончиными. Если б он догадался или успел взглянуть налево, когда сидел на стуле после того, как его оттолкнули, то увидел бы Аглаю в шагах в 20 от него, остановившуюся глядеть на скандальную сцену и не слушавшую призывов матери и сестер, отошедших уже далее. Князь Ща, подбежав к ней, уговорил ее, наконец, поскорее уйти. Лизавета Прокофьевна запомнила, что Аглая воротилась к ним в таком волнении, что вряд ли слышала их призывы. Но ровно через 2 минуты, когда только вошли в парк, Аглая проговорила своим обыкновенным, равнодушным и капризным голосом: «Мне хотелось посмотреть, чем кончится комедия». Происшествие на вокзале поразило и мамашу, и дочек почти ужасом. В тревоге и в волнении Лизавета Прокофьевна буквально чуть не бежала с дочерьми из вокзала всю дорогу домой. По ее взгляду и понятиям слишком много произошло и обнаружилось в этом происшествии, так что в голосе ее, несмотря на весь беспорядок и испуг, зарождались уже мысли решительные. Но и все понимали, что случилось нечто особенное, и что, может быть, еще и к счастью начинает обнаруживаться какая-то чрезвычайная тайна. Несмотря на прежние заверения и объяснения князя Ща, Евгений Павлович выведен был теперь наружу, облечен, открыт и обнаружен формально в своих связях с этой тварью. Так думала Лизавета Прокофьевна и даже обе старшие дочери. Выигрыш из этого вывода был тот, что еще больше накопилось загадок. Девицы хоть и негодовали отчасти про себя на слишком уже сильный испуг и такое явное бегство мамаши, но в первое время сумятицы беспокоить ее вопросами не решались. Кроме того, почему-то казалось им, что сестрица их, Аглая Ивановна, может быть, знает в этом деле более, чем все они трое с мамашей. Князь Ща был тоже мрачен, как ночи, тоже очень задумчив. Лизавета Прокофьевна не сказала с ним во всю дорогу ни слова, а он, кажется, и не заметил того. Аделаида попробовала было у него спросить, о каком это дяде сейчас говорили и что там такое в Петербурге случилось. Но он пробормотал ей в ответ самую кислую миной что-то очень неопределенное о каких-то справках и что все это, конечно, одна нелепость. «В этом нет сомнения», — ответила Аделаида и уже более ни о чем не спрашивала. Аглая же стала что-то необыкновенно спокойно и заметила только дорогой, что слишком уже скоро бегут. Раз она обернулась и увидела князя, который их догонял. Заметив его усилия их догнать, она насмешливо улыбнулась и уже более на него не оглядывалась. Наконец, почти у самой дачи повстречался шедший им навстречу Иван Федорович, только что воротившийся из Петербурга. Он тотчас же с первого слова осведомился об Евгении Павловиче, но супруга грозно прошла мимо него, не ответив и даже не поглядев на него. По глазам дочерей и князя Ща он тотчас же догадался, что в доме гроза. Но и без этого его собственное лицо отражало какое-то необыкновенное беспокойство. Он тотчас взял под руку князя Ща, остановил его у входа в дом и почти шепотом переговорил с ним несколько слов. По тревожному виду обоих, когда взошли потом на террасу и прошли к Лизавете Прокофьевне, можно было подумать, что они оба услыхали какое-нибудь чрезвычайное известие. Мало-помалу все собрались у Лизаветы Прокофьевны наверху. На террасе остался, наконец, один только князь. Он сидел в углу, как бы ожидая чего-то, а, впрочем, и сам не зная зачем. Ему и в голову не приходило уйти, видя суматоху в доме. Казалось, он забыл всю вселенную и готов был высидеть хоть 2 года сряду, где бы его ни посадили. Сверху слышались ему иногда отголоски тревожного разговора. Он сам бы не сказал, сколько просидел тут. Становилось поздно и совсем смеркалось. На террасу вдруг вышла Аглая. С виду она была спокойна, хотя несколько бледна. Увидев князя, которого, очевидно, не ожидала встретить здесь, на стуле в углу, Аглая улыбнулась, как бы в недоумении. «Что вы тут делаете?» Подошла она к нему. Князь что-то пробормотал, сконфузясь, и вскочил со стула. Но Аглая тотчас же села подле него, уселся опять и он. Она вдруг, но внимательно его осмотрела. Потом посмотрела в окно, как бы безо всякой мысли, потом опять на него. Может быть, ей хочется засмеяться, подумалось князю, но нет, ведь она бы тогда засмеялась. «Может быть, вы чаю хотите, так я велю?» — сказала она после некоторого молчания. «Нет, я не знаю». «Ну, как про это не знать? Ах да, послушайте, если бы вас кто-нибудь вызвал на дуэль, что бы вы сделали?» «Я еще давеча хотела спросить». «Да как же, меня никто не вызовет на дуэль». «Ну, если бы вызвали, вы бы очень испугались?» «Я думаю, что я очень боялся бы». «Серьезно? Так вы трус?» «Нет, может быть, и нет. Трус тот, кто боится и бежит, а кто боится и не бежит, тот еще не трус, — улыбнулся князь, пообдумав. — А вы не убежите? — Может быть, и не убегу, — засмеялся он, наконец, вопросом Аглаи. — Я хоть женщина, а ни за что бы не убежала, — заметила она чуть не обидчиво. А, впрочем, вы надо мной смеетесь и кривляетесь по вашему обыкновению, чтобы себе больше интересу придать. Скажите, стреляют обыкновенно с 12 шагов? Иные из 10. Стало быть, это, наверное, быть убитым или раненым. На дуэлях, должно быть, редко попадают. Как редко? Пушкина же убили? Это может быть случайно. Совсем не случайно. Была дуэль на смерть. Его и убили. Пуля попала так низко, что верно Дантес целил куда-нибудь выше, в грудь или в голову, а так как она попала, никто не целит. Стало быть, скорее всего, пуля попала в Пушкина случайно, уже с промаха. Мне это компетентные люди говорили. А мне это один солдат говорил, с которым я один раз разговаривала, что им нарочно по уставу велено целиться, когда они в стрелки рассыпаются, в полчеловека. Так и сказано у них, в полчеловека. Вот уже стало быть не в грудь и не в голову, а нарочно в полчеловека велено стрелять. Я спрашивала потом у одного офицера, он говорил, что это точно так и верно. Это верно, потому что с дальнего расстояния. А вы умеете стрелять? Я никогда не стрелял. Неужели и зарядить пистолет не умеете? Не умею. То есть я понимаю, как это сделать, но я никогда сам не заряжал. «Ну, так значит, и не умеете, потому что тут нужна практика. Слушайте же и заучите. Во-первых, купите хорошего пистолетного пороху, не мокрого. Говорят, не надо мокрого, а очень сухого, какого-то мелкого. Вы уже такого спросите, а не такого, которым из пушек палят. Пулю, говорят, сами как-то отливают. У вас пистолеты есть? Нет. И не надо, засмеялся вдруг князь. Ах, какой вздор! Непременно купите хороший французский или английский. Это, говорят, самое лучшее. Потом возьмите пороху с наперсток, может быть, 2 наперстка. И всыпьте, лучше уж побольше. Прибейте войлоком, говорят, непременно надо войлоком почему-то. Это можно где-нибудь достать из какого-нибудь тюфяка или двери иногда обивают войлоком. Потом, когда всунете войлок, вложите пулю. Слышите же? Пулю потом, а порох прежде, а то не выстрелит. Чего вы смеетесь? Я хочу, чтобы вы каждый день стреляли по нескольку раз и непременно бы научились в цель попадать. Сделайте? Князь смеялся. Аглая в досаде топнула ногой. Ее серьезный вид при таком разговоре несколько удивлял князя. Он чувствовал отчасти, что ему бы надо было про что-то узнать, про что-то спросить, во всяком случае, про что-то посерьезнее того, как пистолет заряжает. Но все это вылетело у него из ума, кроме одного того, что пред ним сидит она, а он на нее глядит, а о чем бы она ни заговорила, ему в эту минуту было бы почти все равно. Сверху на террасу сошел, наконец, сам Иван Федорович. Он куда-то отправлялся и с нахмуренным, озабоченным и решительным видом спускался по лестнице. «А, Лев Николаевич, ты куда теперь?» — спросил он, несмотря на то, что Лев Николаевич и не думал двигаться с места. «Пойдем-ка я тебе словцо скажу». «До свидания», — сказала Аглая и протянула князю руку. На террасе уже было довольно темно. Князь не разглядел бы в это мгновение ее лица совершенно ясно. Через минуту, когда уже они с генералом выходили с дачи, он вдруг ужасно покраснел и крепко сжал свою правую руку. Оказалось, что Ивана Федоровича было с ним по пути. Иван Федорович, несмотря на поздний час, торопился с кем-то о чем-то поговорить. Но покамест он вдруг заговорил с князем, быстро, тревожно, довольно бессвязно, часто поминая в разговоре Елизавету Прокофьевну. Если бы князь мог быть в эту минуту внимательнее, то он, может быть, догадался бы, что Ивану Федоровичу хочется, между прочим, что-то и от него выведать, или, лучше сказать, прямо и открыто о чем-то спросить его, но все не удается дотронуться до самой главной точки. К стыду своему князь был до того рассеян, что в самом начале даже ничего и не слышал. И когда генерал остановился пред ним с каким-то горячим вопросом, то он принужден был ему сознаться, что ничего не понимает. Генерал пожал плечами. «Странные вы все какие-то люди стали. Со всех сторон», — пустился он опять говорить. «Говорю тебе, что я совсем не понимаю идей и тревог Елизаветы Прокофьевны. Она в истерике и плачет, и говорит, что нас осрамили и опозорили. Кто? Как? С кем? Когда и почему? Я, признаюсь, виноват. В этом я осознаюсь. Много виноват. Но домогательство этой беспокойной женщины и дурно ведущей себя вдобавок могут быть ограничены, наконец, полицией. И я даже сегодня намерен кое с кем видеться и предупредить. Все можно устроить тихо, кротко, ласково даже. По знакомству и отнюдь без скандалов. Согласен тоже, что будущность чревата событиями и что многое неразъясненного. Тут есть интрига. Но если здесь ничего не знают, там опять ничего объяснить не умеют. Если я не слыхал, ты не слыхал, тот не слыхал, пятый тоже ничего не слыхал, то кто же, наконец, и слышал, спрошу тебя? Чем же это объяснить, по-твоему, кроме того, что наполовину дело мираж? Не существует вроде того, как, например, свет луны или другие привидения. Она помешанная, пробормотал князь, вдруг припомнив с болью все давешнее. В одно слово, если ты про эту, меня тоже такая же идея посещала отчасти, и я засыпал спокойно, но теперь я вижу, что тут думают правильнее, и не верю помешательству. Женщина вздорная, положим, но при этом даже тонкая, не только не безумная. Сегодняшняя выходка насчет Капитона Алексеевича это слишком доказывает. С ее стороны дело мошенническое, то есть, по крайней мере, иезуитское для особых целей. Какого Капитона Алексеевича? Ах, Боже мой, Лев Николаевич, ты ничего не слушаешь. Я с того и начал, что заговорил с тобой про Капитона Алексеевича. Поражен так, что даже и теперь руки-ноги дрожат. Для того и в городе промедлил сегодня. Капитон Алексеевич Радомский, дядя Евгения Павловича. Ну, вскричал князь. Застрелился утром на рассвете в 7 часов. Старичок почтенный, 70 лет, эпикуреец. И точь-в-точь, как она говорила, казенная сумма, знатная сумма. Откуда же она узнала-то? Да ведь кругом нее уже целый штаб образовался. Только что появилась. Знаешь, какие лица теперь ее посещают и ищут этой чести знакомства? Натурально, давеча могла что-нибудь услышать от проходивших, потому что теперь весь Петербург уже знает, и здесь пол Павловска, или весь уже Павловск. Но какое же тонкое замечание ее насчет мундира-то, как мне переказывали, то есть насчет того, что Евгений Павлович заблаговременно успел выйти в отставку. Этакий адский намек. Нет, это не выражает сумасшествие. Я, конечно, отказываюсь верить, что Евгений Павлович мог знать заранее про катастрофу, то есть, что такого-то числа, в 7 часов и так далее. Но он мог все это предчувствовать. А я-то, а мы-то все, и князь Ща, рассчитывали, что еще тот ему наследство оставит. Ужас, ужас! Пойми, впрочем, я Евгения Павловича не обвиняю ни в чем. И спешу объяснить тебе, но все-таки, однако ж, подозрительно. Князь Ща поражен чрезвычайно. Все это как-то странно стряслось. Но что же в поведении Евгения Павловича подозрительного? Ничего нет. Держал себя благороднейшим образом. Я и не намекал ни на что. Свое-то состояние, я думаю, у него в целости. Лизавета Прокофьевна, разумеется, и слышать не хочет, но главное – все эти семейные катастрофы, или лучше сказать, все эти дрязги, так что даже не знаешь, как и назвать. Ты подлинно сказать друг дома, Лев Николаевич, и вообрази, Сейчас оказывается, хоть, впрочем, и не точно, что Евгений Павлович будто бы уже больше месяца назад объяснился с Аглаей и получил будто бы от нее формальный отказ. «Быть не может!» — с жаром вскричал князь. «Да разве ты что-нибудь знаешь?» «Видишь, дрожайший!» Встрепенулся и удивился генерал, останавливаясь на месте, как вкопанный. «Я, может быть, тебе напрасно и неприлично проговорился, но ведь это потому, что ты, можно сказать, такой человек. Может быть, ты знаешь что-нибудь особенное?» «Я ничего не знаю об Евгении Павловиче», — пробормотал князь. «И я не знаю. Меня, брат, хотят решительно закопать в землю и похоронить, и рассудить не хотят при этом, что это тяжело человеку, и что я этого не вынесу. Сейчас такая сцена была, такая сцена, что ужас. Я как родному сыну тебе говорю. Главное, Аглая точно смеется над матерью про то, что она, кажется, отказала Евгению Павловичу с месяц назад. И что было у них объяснение довольно формальное, сообщили сестры в виде догадки. Впрочем, твердой догадки. Но ведь это такое самовольное и фантастическое создание, что и рассказать нельзя. Все великодушие, все блестящие качества сердца и ума – это все, пожалуй, в ней есть. Но при этом каприз, насмешки, словом, характер бесовский, вдобавок с фантазиями. Над матерью сейчас насмеялась в глаза, над сестрами, над князем Ща. Про меня и говорить нечего. Надо мной она редко когда не смеется, но ведь я что? Я, знаешь, люблю ее. Люблю даже, что она смеется. И, кажется, бесенок этот меня за это особенно любит, то есть больше всех других, кажется. Побьюсь об заклад, что она и над тобой уже в чем-нибудь насмеялась. Я вас сейчас застал в разговоре после давешней грозы наверху. Она с тобой сидела, как ни в чем не бывало». Князь покраснел ужасно и сжал правую руку, но промолчал. «Милый, добрый мой Лев Николаевич!» с чувством и с жаром сказал вдруг генерал. «Я и даже сама Лизавета Прокофьевна, которая, впрочем, тебя опять начала чистить, а вместе с тобой и меня за тебя, не понимаю только за что. Мы все-таки тебя любим. Любим искренне и уважаем, несмотря даже ни на что, то есть на все видимости. Но согласись, милый друг, согласись сам, какова вдруг загадка и какова досада слышать, когда вдруг этот хладнокровный бесенок, потому что она стояла пред матерью с видом глубочайшего презрения ко всем нашим вопросам, а к моим преимущественно, потому что я, черт возьми, сглупил, вздумал было строгость показать, так как я глава семейства, ну и сглупил. Этот хладнокровный бесенок так вдруг и объявляет с усмешкой, что это помешанная. Так она выразилась, и мне странно, что она в одно слово с тобой. Разве вы не могли, говорит, до сих пор догадаться, что это помешанная забрала себе в голову во что бы то ни стало меня замуж за князя Льва Николаевича выдать, а для этого Евгения Павловича из дому от нас выживает? Только и сказала. Никакого больше объяснения не дала. Хохочет себе. А мы рот разинули, хлопнула дверью и вышла. Потом мне рассказали о давешнем пассаже с нею и с тобой. И послушай, милый князь, ты человек необидчивый и очень рассудительный. Я это в тебе заметил. Но не рассердись, ей-богу, она над тобой смеется, как ребенок смеется, и потому ты на нее не сердись. Но это решительно так. Не думай чего-нибудь, она просто дурачит и тебя, и нас всех от безделья. Ну, прощай, ты знаешь наши чувства. Наши искренние к тебе чувства. Они неизменны никогда и ни в чем. Но мне теперь сюда. До свидания. Редко я до такой степени сидел плохо в тарелке, как это говорится-то, как теперь сижу. Ай да дача! Оставшись один на перекрестке, князь осмотрелся кругом, быстро перешел через улицу, близко подошел к освещенному окну одной дачи, развернул маленькую бумажку, которую крепко сжимал в правой руке во все время разговора с Иваном Федоровичем, и прочел, ловя слабый луч света: «Завтра в 7 часов утра я буду на зеленой скамейке в парке и буду вас ждать. Я решилась говорить с вами об одном чрезвычайно важном деле, которое касается прямо до вас. По скриптум. Надеюсь, вы никому не покажете этой записки, хоть мне и совестно писать вам такое наставление, но я рассудила, что вы того стоите, и написала, краснея от стыда за ваш смешной характер. По скриптум. Это та самая зеленая скамейка, которую я вам давеча показала. Стыдитесь, я принуждена была и это приписать». Записка была написана наскоро и сложена кое-как. Всего вероятнее, пред самым выходом Аглаи на террасу. В невыразимом волнении, похожем на испуг, князь крепко зажал опять в руку бумажку и отскочил поскорее от окна, от света, точно испуганный вор. Но при этом движении вдруг плотно столкнулся с одним господином, который очутился прямо у него за плечами. «Я за вами слежу, князь», — проговорил господин. «Это вы, Келлер?» — вскричал князь в удивлении. «Ищу вас, князь. Поджидал вас у дачи Япончиных. Разумеется, не мог войти, шел за вами, пока вы шли с генералом. К вашим услугам, князь, располагайте келлером. Готов жертвовать и даже умереть, если понадобится. Да зачем? Ну уж, наверное, последует вызов. Этот поручик Молодцов, я его знаю. То есть не лично. Он не перенесет оскорбления. Нашего брата, то есть меня, Дорогожина, он, разумеется, наклонен почесть за шваль. И, может быть, заслуженно. Таким образом, в ответе вы один и приходитесь. Придется заплатить за бутылки, князь. Он про вас осведомлялся. Я слышал, и уже, наверное, завтра его приятель к вам пожалует, а, может, и теперь уже ждет. Если удостоите чести выбрать в секунданты, то за вас готов и под красную шапку. Затем и искал вас князь. Так и вы тоже про дуэль? Захохотал вдруг князь к чрезвычайному удивлению Келлера. Он хохотал ужасно. Келлер действительно бывший, чуть не на иголках до тех пор, пока не удовлетворился, предложив себя в секунданты, почти обиделся, смотря на такой развеселый смех князя. Вы, однако ж, князь, за руки его давеча схватили. Благородному лицу и при публике это трудно перенести. А он меня в грудь толкнул, смеясь, вскричал князь. Не за что нам драться. Я у него прощения попрошу, вот и все. А коли драться, так драться. Пусть стреляет. Я даже хочу. Я теперь умею пистолет заряжать. Знаете ли, что меня сейчас учили, как пистолет зарядить? Вы умеете пистолет заряжать, Келлер? Надо прежде пороху купить. Пистолетного, не мокрого и не такого крупного, которым из пушек палят. Потом сначала пороху положить, войлоку откуда-нибудь из двери достать и потом уже пулю вкатить. А не пулю прежде пороха, потому что не выстрелить. Слышите, Келлер? Потому что не выстрелит. Разве это не великолепнейшему резон, друг Келлер? Ах, Келлер! Знаете ли, что я вас сейчас обниму и поцелую? Как вы-то давеча очутились так пред ним? Приходите ко мне как-нибудь поскорее пить шампанское. Напьемся пьяны. Знаете ли вы, что у меня 12 бутылок шампанского есть у Лебедева на погребе? Лебедев мне по случаю продал 3-го дня. На другой же день, когда я к нему переехал, я все и купил. Я всю компанию соберу. А что, вы будете спать эту ночь? Как и всякую, князь. Ну так спокойных снов. Князь перешел через дорогу и исчез в парке, оставив в раздумии несколько озадаченного Келлера. Он еще не видывал князя в таком странном настроении, да и вообразить до сих пор не мог. Лихорадка, может быть, потому что нервный человек, и все это подействовало, но уж, конечно, не струсит. Вот эти-то и не трусят, ей-богу, думал про себя Келлер. Ха! Шампанское! Интересно, однако ж, известие. 12 бутылок-с, дюжина. Ничего, порядочный гарнизон. А бьюсь об заклад, что Лебедев под заклад от какого-нибудь это шампанское принял. Ха! Он, однако ж, довольно мил, этот князь. Право, я люблю этаких. Терять, однако ж, времени нечего, и если шампанское, то самое время и есть. Что князь был как в лихорадке, это, разумеется, было справедливо. Он долго бродил по темному парку и, наконец, нашел себя расхаживающим по одной аллее. В сознании его оставалось воспоминание, что по этой аллее он уже прошел, начиная от скамейки до одного старого дерева, высокого и заметного, всего шагов 100, раз 30 или 40 назад и вперед. Припомнить то, что он думал в этот, по крайней мере, целый час в парке, он бы никак не смог, если бы даже и захотел. Он уловил себя, впрочем, на одной мысли, от которой покатился вдруг со смеху, хотя смеяться было и ни к чему. Но ему все хотелось смеяться. Ему вообразилось, что предложение о дуэли могло зародиться и не в одной голове Келлера, и что, стало быть, история о том, как заряжают пистолет, могла быть и не случайная. Ба! Остановился он вдруг, озаренный другой идеей. Давеча она сошла на террасу, когда я сидел в углу и ужасно удивилась, найдя меня там, и так смеялась. О чае заговорила, а ведь у ней в это время уже была эта бумажка в руках. Стало быть, она непременно знала, что я сижу на террасе. Так зачем же она удивилась? Он выхватил записку из кармана и поцеловал ее, но тотчас же остановился и задумался, как это странно, как это странно! Проговорил он через минуту даже с какой-то грустью. В сильные минуты ощущения радости ему всегда становилось грустно. Он сам не знал отчего. Он пристально осмотрелся кругом и удивился, что зашел сюда. Он очень устал, подошел к скамейке и сел на нее. Кругом была чрезвычайная тишина. Музыка уже кончилась в воксале. В парке уже, может быть, не было никого. Конечно, было не меньше половины 12-го. Ночь была тихая, теплая, светлая. Петербургская ночь, начало июня месяца. Но в густом, тенистом парке, в аллее, где он находился, было почти уже совсем темно. Если бы кто сказал ему в эту минуту, что он влюбился, влюблен страстной любовью, то он с удивлением отверг бы эту мысль и, может быть, даже с негодованием. И если бы кто прибавил к тому, что записка Аглаи есть записка любовная, назначение любовного свидания, то он сгорел бы со стыда за того человека и, может быть, вызвал бы его на дуэль. Все это было вполне искренно, и он ни разу не усомнился и не допустил ни малейшей двойной мысли о возможности любви к нему этой девушки или даже о возможности своей любви к этой девушке. Возможность любви к нему, к такому человеку, как он почел бы делом чудовищным. Ему мерещилось, что это была просто шалость с ее стороны, если действительно тут что-нибудь есть. Но он как-то слишком был равнодушен, собственно, к шалости и не находил ее слишком в порядке вещей. Сам же был занят и озабочен чем-то совершенно другим. Словом, проскочившим давеча у взволнованного генерала насчет того, что она смеется над всеми, а над ним, над князем, в особенности, он поверил вполне. Ни малейшего оскорбления не почувствовал он при этом. По его мнению, так и должно было быть. Все состояло для него главным образом в том, что завтра он опять увидит ее рано утром, будет сидеть с нею рядом на зеленой скамейке, слушать, как заряжает пистолет, и глядеть на нее. Больше ему ничего и не надо было. Вопрос в том, что такое она ему намерена сказать, и какое такое это важное дело до него прямо касающимся. Раз или два тоже мелькнул в его голове. Кроме того, в действительном существовании этого важного дела, по которому звала его, он не усомнился ни на одну минуту. Но совсем почти не думал об этом важном деле теперь до того, что даже не чувствовал ни малейшего побуждения думать о нем. Скрип тихих шагов на песке аллеи заставил его поднять голову. Человек, лицо которого трудно было различить в темноте, подошел к скамейке и сел подле него. Князь быстро придвинулся к нему, чтобы почти вплоть, и различил бледное лицо Рогожина. «Так и знал, что где-нибудь здесь бродишь, недолго и проискал», пробормотал сквозь зубы Рогожин. В первый раз сходились они после встречи их в коридоре трактира. Пораженный внезапным появлением Рогожина, князь некоторое время не мог собраться с мыслями, и мучительное ощущение воскресло в его сердце. Рогожин, видимо, понимал впечатление, которое производил, но хоть он и сбивался вначале, говорил как бы с видом какой-то заученной развязности. Но князю скоро показалось, что в нем не было ничего заученного и даже никакого особенного смущения. Если была какая неловкость в его жестах и разговоре, то разве только снаружи? В душе этот человек не мог измениться. «Как ты отыскал меня здесь?» — спросил князь, чтобы что-нибудь выговорить. «От келлера слышал. Я к тебе заходил. В парк где пошел? Ну, думаю, так оно и есть». «Что такое есть?» — тревожно подхватил князь, выскочившее слово. Рогожин усмехнулся, но объяснения не дал. «Я получил твое письмо, Лев Николаевич. Ты это все напрасно. И охота тебе. А теперь я к тебе от нее. Беспременно велит тебя звать. Что-то сказать тебе очень надо. Сегодня же и просила. Я приду завтра. Я сейчас домой иду. Ты ко мне? Зачем? Я тебе все сказал. Прощай». Не зайдешь разве? — тихо спросил его князь. — Чуден ты человек, Лев Николаевич. На тебя подивиться надо. Рогожин язвительно усмехнулся. — Почему? С чего у тебя такая злоба теперь на меня? Грустно и с жаром подхватил князь. Ведь ты сам знаешь теперь, что все, что ты думал, неправда. Я ведь, впрочем, так и думал, что злоба в тебе до сих пор на меня не прошла. И знаешь почему? Потому что ты же на меня посягнул. Оттого и злоба твоя не проходит. Говорю тебе, что помню одного того Парфена Рогожина, с которым я крестами в тот день побратался. Писал я это тебе во вчерашнем письме, чтобы ты и думать обо всем этом бреде забыл и говорить об этом не зачинал со мною. Чего ты сторонишься от меня? Чего руку от меня прячешь? Говорю тебе, что все это, что было тогда, за один только бред почитаю. Я тебя наизусть во весь тогдашний день теперь ясно знаю, как себя самого. То, что ты вообразил, не существовало и не могло существовать. Для чего же злоба наша будет существовать? «Какая у тебя будет злоба?» Засмеялся опять Рогожин в ответ на горячую внезапную речь князя. Он действительно стоял, сторонясь от него, отступив шага на два и пряча свои руки. «Теперь мне не стать к тебе вовсе заходить». Лев Николаевич, медленно и синтенциозно прибавил он в заключении. Да чего ж уж меня ненавидишь, что ли?